Глава 30. Почему, почему, почему именно сейчас? Не хочу, чтобы стало еще больнее. Мне тоже удалось пососаться в школе. Чаще всего мы с Джеффри обедали в кладовке, иногда пробирались туда тайком, и все было замечательно. Иногда, чтобы незаметно пробраться в кладовку, приходилось ждать отвлекающего фактора. Например, чтобы Кен Капур затеял драку едой в столовой, швыряя кусочки фасолевого буррито в Райана Ланкестера, сидевшего над сломанной пластиковой посудой за своим столом с несколькими друзьями, которые пытались отбиваться, но не могли попасть в Кена. А иногда вокруг было просто слишком много людей, поэтому мы ели вместе со всеми и притворялись, что ничего не изменилось. Изменилось все. Я снова рисовала. Я ела 3 раза в день, я взяла в руки кисть и начала другую картину для конкурса на стипендию. Я знала, что она никогда не сравнится с испорченной, где мама и ее бонсай. Но помнила, у меня есть талант, я смогу пробиться. Моя успеваемость тоже немного стабилизировалась, но пуще прочего я старалась, когда гладила Джеффри по волосам. Мы никому не рассказывали о наших встречах, без особых причин. Нам просто не хотелось ни перед кем объясняться. «Мне будет совершенно все равно, если узнает Джейк или кто-нибудь еще», заявила я однажды в конце сентября, когда мы валялись на диване, а вокруг нас в ассортименте валялась еда с обеда. Джеффри деловито отщипывал виноградин из грозди и запихивал себе за щеки. «И я», — промычал он, — «пошли они в жопу». «Пусть и дальше строят догадки о моей сексуальности», — сказала я. «В любом случае, не их дело», — ответил он. Я наклонилась и поцеловала его в щеку. Он ухмыльнулся. Быть с ним оказалось легко. Так же легко, как раньше, а может и легче, потому что мы оба ничего не скрывали. Друзья, но больше. Друзья с плюсом. Клеймо «Лучшая подруга» Джеффри Блументаля никуда не делось с моего лба, просто я заново начала его ценить. «Смотри», — сказала я Джеффри однажды в октябре. Я сидела в кресле, а он расслабленно позировал мне на диване. Я повернула к нему альбом. «Ты ведь меня раскрасишь?» — сказал он. «Конечно, раскрашу». «А куда делся тот рисунок Джейка?» «Сожгла», — ответила я. «Правда?» «Нет, вырвала и выбросила. Но в своем сердце сожгла. Уже неплохо». Я подсела к нему. «Ты с такого расстояния меня рисовать будешь?» — спросил он. «Детали прорисовывать», — ответила я. «Какие детали? Мой огромный нос?» «Идеальный у тебя нос. Я про, ну, волоски в твоих бровях». «Да кто будет так внимательно рассматривать портреты?» «Никто. Мне просто очень нравятся твои брови». «В таком случае, на, держи». И он прижался лбом к моей щеке. Я рассмеялась и оттолкнула его. Вскоре мы расширили свою территорию. Когда я рассказала родителям, что мы вместе, папа стал приглашать Джеффри на ужин минимум раз в неделю, а мама хвалила его за опрятность и организаторские способности и засыпала вопросами о колледже и карьере каждый раз, когда он садился за наш стол. Мы по-прежнему приходили к нему домой, только когда не было Джейка, да и тогда уединялись в спальне Джеффри. Мы часами валялись на его кровати, поедали скитлс, смотрели страшно глупые фильмы ужасов, и я узнала, что хорошо вписываюсь в изгиб его руки. Однажды в ноябре я раскладывала скитлс в кучке по цветам на его груди, пока убийца на экране кромсал подростков, занимавшихся сексом. «Бессмыслица какая-то», — сказал Джеффри. — Не такой уж он и скрытный. Они бы услышали, что он к ним приближается. — Слишком заняты приближением к оргазму, — сказала я. Джеффри закашлялся так сильно, что рассыпал скитлс. — А повульгарнее комментариев не было, — сказал он. — Вообще-то да, были. Это же правда. Разве заметишь, как тебе крадется убийца с топором, когда занимаешься страстным сексом в грязном, кишащем болезнями сарае? Раз уж возбудился настолько, чтобы прямо там приступить к делу, то не заметишь уже ничего. Джеффри прижался к моему боку. Теперь он рассматривал кусок стены чуть выше маленького телевизора. Я села и наклонилась над ним, подбирая упавшие с пледа скитлс. Его руки обхватили мои бедра. «Не нависай надо мной так», — сказал он. «Ой, прости, я загораживаю телевизор». Он приподнялся, поймал мои губы, обхватил меня руками за талию и вместе со мной упал обратно. На скитлс я плюнула. Мы обнимались на его кровати, пока нас не разлучил хлопок входной двери. По коридору загрохотали тяжелые шаги. «Угадай, кто дома», — сказал Джеффри. Он повернул голову и застонал в подушку. «Не волнуйся», — сказала я. «Вернемся к этому в понедельник». Я никогда не уставала ходить в школу и искать новые способы пробраться в кладовку. Там можно было спрятаться от угроз типа Джейка или его дружков, патрулирующих коридоры. Картина для конкурса была не очень, но все же неплохой. И мне не было дела до того, что с ней станет. Может, если бы я не напрягалась, писать было бы легко, как и в прошлый раз. Джеффри заставлял меня рисовать каждый день, даже когда я дулась и ныла, даже когда казалось, что хуже, только ногти себе вырвать. Наградой за выполненную работу всегда был полдник в кладовке. И вот однажды в декабре, когда другие студенты-художники еще работали над проектами, а я уже закончила сложный участок новой картины, на нем моя собственная рука держала кисть рекурсии, уходя в бесконечность, мы с Джеффри заперлись в кладовке и завалились на диван, как на работу. Мне острее обычного хотелось прикоснуться к нему, словно его губ и рук было недостаточно. К тому же на нем был новый бордовый вязаный жилет, в котором он выглядел чертовски сексуально, о чем я его и оповестила, пока стягивала жилет ему через голову. «Сделай рубашку на выпуск», — сказала я. «Зачем? Хочу знать, как ты выглядишь в рубашке на выпуск». Он так и сделал. «Симпатично», — заключила я. Он улыбнулся и снова наклонился к моим губам, но я увернулась и поцеловала его в шею. «С тобой все хорошо?» — спросил он. «Прекрасно», — ответила я. И начала расстегивать пуговицы его рубашки. Он схватил меня за руки. «Чем мы сейчас занимаемся?» «А чем ты хочешь заниматься?» «Есть пара вещей на уме», — сказал он. «Круто», — сказала я. «Давай ими займемся. «В школе?» Я остановилась, поразмыслила, сказала. «Может, я не все продумала?» Он уставился на меня. Брови зависли между неуверенным и заинтригованным выражением. «Я хочу», — сказал он. «Но не здесь». Я откинулась на спинку дивана. «Хорошо», — сказала я. «Хорошо?» Я взяла его лицо в руки и повернула к себе. «Ты мой лучший друг», — сказала я. «Уже 5 лет». «Ты мой лучший друг, и я люблю тебя, и ты совершенно прав. В школе этим заниматься противно и стрёмно». «Я тоже тебя люблю», — сказал он. «Надеюсь, мы не в фильме ужасов». Джеффри плавает в ярко-красной крови. Фонтане ударяясь о бортик, когда кровь переливается через край. Она пропитывает белую рубашку, штаны и вязаный жилет, проникает в картонную кожу. Его левая рука отрезана по локоть, обрубок плавает поодаль. Он лежит в крови навсничь, глаза и рот — размытые цветные пятна. В груди у него дыра, из нее распускаются красные лепестки крови. Она смотрит на меня, эта дыра, затягивает меня внутрь, в бездну насилия, в темноту, с которой мой разум знаком, но мне еще не показал. Я забираюсь в фонтан, опускаюсь на колени рядом с Джеффри и обнимаю его. Его голова неловко покоится на моем плече, но что еще сделать, я придумать не могу. Не могу ни о чем думать, только о том, как он улыбался. Не могу сделать ничего, а только сжать его крепче, надеясь, что он просто оглушен или без сознания, что он снова очнется и все будет хорошо. Джеффри. Я обнимаю его и касаюсь его лица. Того, что осталось от его лица. «Джеффри, очнись! Очнись!» Кровь поднимается выше моих коленей, выше бедер. Что-то шлепает сквозь туман и останавливается позади меня. Пусть это будет Лазар. Пусть это будет Джейк со своей армией. Мне уже все равно. Неважно, расскажут ли мне воспоминания, как мы сюда попали. Неважно, найду ли я выход. Джеффри я с собой уже не соберу. «Кот?» Я оборачиваюсь. Это Сиси и остальные. Они смотрят на Джеффри, потом на меня. Их лица бледны, а губы плотно сжаты. Даже Сиси, похоже, ничего не хочет говорить. Я уже привыкла к тому, что они боятся. Теперь мне все равно. «Что?» — огрызаюсь я. «Приходил Джейк и админы. Все разломали». Она указывает на вещи, тонущие в крови. «Он сказал, что нам слишком опасно иметь свободный доступ в коридоры. Сказал, что нас нужно ограничить. Потом объявился Хронос с этой кукольной штукой и напал на нас. Мы сбежали, и они тоже, почти все, кроме Шондры». Я оглядываюсь. Тело Шондры дрейфует лицом вниз, наполовину погруженное в другой фонтан. Волосы веером плавают вокруг головы, и ее тоже покромсали на куски. «Но Джеффри здесь не было», — говорит Сиси. «Джеффри ушел искать тебя». «Значит, Джеффри добрался сюда уже после Лазара. Лазару даже не пришлось за ним гнаться. Джеффри сам лег на блюдечко с голубой каемочкой и сказал: „Приятного аппетита, пожалуйста, убей меня“. Он даже не знал. И не мог знать. Никто из нас никогда и ничего не знает. Было бы безопаснее, если бы он остался со мной, если бы я не сказала ему бежать». «Куда делся Лазар?» — спрашиваю я. «Лазар?» «Это хрень у Хроноса на голове», — говорю я. «Хронос мертв. Теперь Хронос — это Лазар». «Я не знаю, куда он делся. Мы вернулись, когда услышали тебя». Хочется, чтобы они меня бросили. Хочется утонуть в этом потопе. Кровь обволакивает мою талию, в зале воняет смертью и гнилью. «Надо уходить, пока Джейк не вернулся», — говорит Уэст. Я крепко прижимаю к себе Джеффри. Я не оставлю его одного. «Он прав, кот», — говорит Сиси. Я едва слышу ее. «Идите без меня». «Так мы делать не станем». Она кладет руку мне на плечо, и ее щупальце заползает следом. Я их стряхиваю, затем раздается резкий щелчок, и кто-то вскрикивает. Я оборачиваюсь, раздается второй щелчок, и в воздухе раскрывается металлическая сеть, ловя Эль и еще двоих. Они падают в Красное озеро, судорожно запрокидывают головы, стараясь не утонуть. Щелк, щелк, щелк. Из темного дверного проема вылетают новые сети, накрывают нас одного за другим. Одна ловит Сиси, когда та пытается убежать, и на секунду погружает ее в воду. Сиси всплывает на поверхность, полностью окрашенной в красный. Застыв, я сижу и смотрю на дверь. Ко мне сети не летят. «Хватайте их!» Из темноты выходит Джейк, глаза у него горят. В одной руке он держит биту, а на месте другой, той, что он отрубил. Теперь рука, вырезанная из какого-то гладкого черного вещества, похожего на воск. Фонтанный зал валиваются админы. У отряда, возглавляемого Рафом, к спинам пристегнуты базуки, стреляющие сетями. Они собирают всех в кучу и тащат к двери. Джейк направляется к другому фонтану, и кровь волнами отступает от него, точный отлив. Утекает из зала. Он подходит к Шондре, опускается на колени, переворачивает ее, убирает окровавленные волосы с ее лица, подхватывает ее на руки и встает. Возвращается к дверям и передает ее одному из админов. Затем направляется к нам, ко мне. «Гордишься собой?» — спрашивает он. «Собой?» — выплевываю я. «Это твоя вина. Пусти ты нас к себе. Не доведи ты нас до истощения. Ничего бы этого не случилось». «Я вас довел до истощения?» Он смеется. «Только по-настоящему слабые люди винят других в своей слабости». «О своем брате ты того же мнения?» Джейк смотрит на меня с холодной яростью в глазах. «Шондра мертва, потому что ты разбудила этого монстра. Остальные постоянно в опасности. Исключений больше не будет ни для кого. Мне насрать». Затем он поворачивается и кричит. «Тащите их в спортзал! Пора! Брось его!» Говорит он, снова поворачиваясь ко мне. «Он твой брат», — говорю я. «Брось его!» «Нет». Бита Джейка появляется из ниоткуда и изо всех сил бьет меня по виску. Цвета расплываются, потом я под толщей крови, голова кружится, и даже если бы я знала, где верх, а где низ, я не смогла бы всплыть. Что-то хватает меня за воротник и выволакивает на поверхность, а затем швыряет через всю комнату на мокрый кафель, где я лежу, глядя в потолок, смутно осознавая, что Джеффри больше нет в моих объятиях. Щелк. Меня охватывает сеть. Кто-то перекинул ее через плечо. Джейк. Сквозь дыры в сети я вижу, как фонтанный зал исчезает. Я вижу его. Картонная голова и рваная голубая жилетка. Картонная голова. Картон. А затем ничего.